Издательство «Бомбора». Океан книг. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Хон Нанджи, Ли Чонбом, Вебтуны. Полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории. Читает Лина Ветлицкая. Если вы заблудились, эта книга укажет путь. Нельзя сказать, что у человека, который постоянно шутит, есть талант юмориста. Однако именно среди таких людей часто встречаются и талантливые комики. Также нельзя сказать, что каждый, кто хорошо рисует, достаточно талантливый, чтобы стать автором комиксов. И тем не менее, именно среди обладающих художественными навыками вероятность появления выдающегося комиксиста значительно выше. Проблема возникает, когда вы становитесь автором. Каким-то образом я переступил порог и стал писателем, но далеко не сразу осознал, что этот путь весьма непрост. Если вы становитесь писателем, то не можете глупо шутить или бесплатно рисовать картинки для друзей. От вас ожидают большего. Существуют разные виды авторов. Одни остаются в студиях и работают без отдыха. Другие встречаются с людьми и изучают мир. Независимо от индивидуального стиля, каждый комиксист обязан четко осознавать себя автором и глубоко понимать профессию. Будучи в первую очередь творцом, а не просто комиксистом и автором вебтунов, он должен знать, что под силу только ему как творцу и по какой причине он продолжает творить. Далее вам следует продумать детали, которые позволят воображению раскрыться на бумаге. Это, в частности, навыки рисования и создания сюжета произведения. Навыки поиска информации также играют значительную роль в современном мире. Факты решают все. Они определяют, что войдет в работу. Также есть видимые и невидимые навыки, которыми важно обладать. Например, черчение, чувство цвета, широкое мировоззрение, способность выразить детали и так далее. В индустрии комиксов наблюдаются изменения. Переход от бумажных комиксов к вебтунам, поэтому и мне пришлось развиваться в новом направлении. Мой самый необычный шаг на этом пути — культура обмена опытом, от методов работы до отношений с коллегами. Те, кто учился в университете, могут обратиться за советом к преподавателям. Но многим авторам вебтунов, которые ступили на этот путь самостоятельно, приходится быть для себя и учителями, и коллегами, и писателями. Все подъемы и падения — их собственные. Самое пугающее, когда мы не знаем, что конкретно стало причиной подъемов и падений. Это означает, что нам сложно будет снова достичь тех же успехов, а неудачи повторятся. Этот страх возможно преодолеть лишь с помощью опыта регулярных публикаций, вебтунов в сети. Более того, если возможность издания нового вебтуна не представится, этот опыт окажется бессмысленным. Вебтуны — полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории, книга, которая словно карта ведет авторов и вебтунов по миру и рассказывает, как создавать произведения. Она не только подробно описывает индустрию, в которой мы работаем, но и раскрывает детали, которые стоит знать авторам. Самое большое преимущество книги в том, что информация не обрушивается на читателя, а подается мягко и постепенно, как если бы историю тихонечко рассказывал сидящий рядом собеседник. Как же мы намучились без этой книги! Ее непременно стоит прослушать будущим и начинающим авторам вебтунов, которые в отчаянии штудируют учебники по написанию романов и сценариев. Авторы пособия — писатели и преподаватели, работающие в сфере вебтунов. Как и ожидалось, книга полностью отразила тенденции времени. Схема простая. Это карта, и наша обязанность — отправиться в путешествие. Слушать книгу или нет, решать вам. Как говорится, основа — точка, к которой нужно вернуться, когда заблудишься. Я надеюсь, что вебтуны, полное руководство по созданию, оформлению и продвижению вашей истории, помогут разобраться в основах, если вы внезапно окажетесь под влиянием различных концепций или разочаруетесь в каких-то методах. Я уверен, что это пособие даст вам смелость начать все заново. Юн Тэхо, Мисен, неудавшаяся жизнь, происхождение, омут, инсайдеры. Примечание. В корейском языке мисен обозначает позицию камней в игре в бадук, когда камень не приобрел полноценную форму и может быть как спасен, так и захвачен. Это состояние неопределенности хорошо отражает борьбу главного героя за выживание в офисной среде. Конец примечания.